Сопротивление. Кэрол, я помню, как стою в спортзале вместе с 11-летними девочками, шестиклассницами, участвующими в недельном проекте, посвященном укреплению здорового сопротивления и отваги у девочек. Дело было в июне. Школа почти опустела, и когда Тед, их любимый тренер, наконец-то зашел в зал, Сара, конькобежка-призер, стала кричать на него, разгневанная тем, что он всю неделю занимался с мальчиком, а не с ней. Свобода голоса, исходящего из самой сердцевины ее существа, пробудила меня, как звонок будильника. Я помню острые ощущения, волной прокатившиеся по моему телу, и последовавшее за ними прустовское откровение. Я узнала этот голос. Это был мой собственный голос. Я знала этот голос, но я забыла его. Он был знакомым и в то же время неожиданным. Как вкус кусочка печенья, размоченного в чае, звук этого голоса отомкнул сокровищницу воспоминаний. В театральном, литературном и экскурсионном клубах, которые вели мы с коллегами, окруженная девочками 9, 10 и 11 лет, я вновь и вновь переживала ощущение голоса, поднимающегося из глубин моего существа, свободного от неуверенности и сковывающей рефлексии, озвучивающего мои подлинные мысли и чувства. Это было ощущение свободы и в то же время поразительное напоминание о том, что значит присутствовать полностью здесь и сейчас, в этом мгновении, в этих отношениях с собой, с самой собой и с другими. От этого дух захватывало, словно летишь на коньках. Мы не просто так жертвуем отношениями. Авраам готовится принести в жертву Исаака, чтобы показать, что Бог для него превыше всего. Агамемнон приносит в жертву свою дочь Ифигению, чтобы задул попутный ветер, который понесет греческие корабли в Трою. Любовью жертвуют во имя чего-то, во имя чести или преданности Богу. Принесение любви в жертву – родовая черта патриархата. Благодаря ей устанавливается и поддерживается иерархический порядок. Патриархат – это порядок, который отдает преимущество одним мужчинам перед другими, натуралам перед геями, богатым перед бедными, белым перед черными, отцам перед сыновьями, этой религии перед той, этой касте перед другими, и всем мужчинам перед женщинами. Политика патриархата – это политика доминирования, рационализирующая неравенство и смотрящая сквозь пальцы на то, что с демократической точки зрения выглядит как угнетение – быть в самом низу, не иметь своего голоса, быть во власти тех, кто наверху. Но кроме политических факторов, объясняющих устойчивость патриархальных институтов и ценностей, существуют также психологические факторы, которые прочно скрепляют патриархальные структуры. Дело не только в том, что девочки, уступая давлению, заглушают свой подлинный голос, голос истинных чувств и мыслей, а мальчики под тем же давлением скрывают свою эмоциональную уязвимость, нежность, сочувствие, ранимость. И не только в том, что девочек привлекает обещание награды, если они станут теми, кем их хотят видеть окружающие. Не слишком шумными, не слишком сердитыми, да и, по правде сказать, не слишком искренними и восприимчивыми. Или что мальчики не в силах сопротивляться соблазну привилегий в обмен на отречение от всего женского или материнского, собственные чувства, внимание к чувствам других людей. Дело еще и в том, что, как подчеркивает Наоми, мы жертвуем любовью ради того, чтобы обрести защиту от утраты. 16-летняя Шейла описывает эту защитную стратегию как классную. Начав с того, что она не слишком высокого о себе мнения, чтобы отстаивать свои интересы, она затем употребила слово «вообще-то», выражение которое, как я заметила, всякий раз у девочек сигнализировало о переключении с разговора о мыслях и чувствах на разговор об их настоящих мыслях и чувствах. Так Шейла, объясняя, как она вообще-то заботится о своих интересах, говорит, что ее стратегия состоит в том, чтобы никогда не говорить о своих чувствах и мыслях. В этом случае, подчеркивает она, уже не важно, что люди о ней думают, потому что они не знают, какая она на самом деле. «Классно, да?» – спрашивает она. «Я соглашаюсь с ней. Но, – говорю я, – это все происходит ценой того, чего ты, по твоим словам, по-настоящему хочешь». Шейла говорила, что она хочет честности в отношениях. Можно понять, почему человек отворачивается от любви, пережив смерть близкого человека. Но почему же в ходе так называемого нормального развития, когда никакой необратимой утраты или травмы как будто не наблюдается, девочки, такие как Айрис и Шейла, мальчики, которых исследовала Джуди Чу, или подростки, которых изучала Найоби Уэй, добровольно отказываются от радости отношений и чуткого глубокого общения? Задним числом исследования развития проливает свет на вопрос о том, почему общение в игре, которое нам так важно в раннем детстве и которое прокладывает нам путь к удовольствию, блокируется, разрушается. Психоаналитик Адам Филлипс пишет: где-то глубоко в душе у нас любовь ассоциируется с предательством, а предательство – с взрослением, и мы прикладываем массу усилий, чтобы не знать об этом, хотя на самом деле знать об этом нужно. Конец цитаты. Миф об Эдипе очерчивает контуры этого предательства, любви и его последствий. Тем самым он описывает, как происходит посвящение души в патриархальный порядок, как происходит интернализация табу – у мужчин на нежность, а у женщин на собственный голос. Инициация – это распутье, поворотный момент в развитии, когда предательство любви оказывается не просто адаптивным, ценой за право вписаться в социальный порядок, то есть обрести отношения, но и совершенно неотвратимым, и об этом нужно знать. Ничего удивительного, хотя воспринимается это как нечто неожиданное, что инициация, требующая предательства любви, встречает здоровое сопротивление. Нам обычно рассказывают, что патриархат такой живучий, потому что он дает нам желанные награды. Власть и привилегии для избранных мужчин, а для женщин – честь, богатство, брак желанный, дары, которые богини жалуют в буре дочери Проспер Миранде. Таково патриархальное объяснение патриархата. Он дает нам то, чего мы желаем. Конечно же, мы отказываемся от отношений ради статуса и власти, материального благополучия и почета. Другими словами, это такое объяснение патриархата, которое преподносит патриархальную иерархию ценностей. Власть над людьми, я превыше отношений, как нечто самоочевидное и неизбежное. Но голос Сары тем утром в школьном спортзале напомнил мне о цене, которую приходится платить. В то мгновение я вновь ощутила удивительную свободу, удовольствие быть собой в отношениях. Да ни на какие сокровища мира я не применяю это ощущение. Здоровое сопротивление отречению от отношений – это сопротивление утрате, но это также сопротивление отречению от того, что мы по-настоящему любим, от удовольствия пребывания в отношениях. Адам Филлипс напоминает нам, что предательство любви у нас ассоциируется с взрослением, со способностью отделиться, встать на ноги, как двухлетний ребенок, который с гордостью заявляет: «Это я сделал». Но для 13-летней Джуди сопротивление утрате контакта – это еще и сопротивление забвению своего разума. Джуди, участница одного из исследований развития девочек в рамках Гарвардского проекта, сопротивляется утрате разума. Разум, mind, объясняет она, указывая на свой живот, связан с сердцем, душой, внутренними настоящими чувствами. Она сопротивляется отделению разума от мозга, который связывает с интеллектом, сообразительностью и образованием. Интуитивно она нащупала то, что обнаружил в своих исследованиях сознания нейробиолог Антонио Дамасио. Наши впечатления записываются в теле и на эмоциональном уровне, когда мы улавливаем музыкальный мотив или ощущение того, что происходит в данную минуту, и затем проигрываются у нас в сознании и в мыслях. Когда мы отделяем разум от тела, или, как сказала бы Джуди, наш телесный разум от нашего интеллектуального мозга, нам грозит опасность забыть свой разум, то есть забыть все, что мы знаем сердцем и душой, наши внутренние истинные чувства. И делаем мы это во имя интеллекта, сообразительности и образования. В культуре, которая поощряет отделение рациональности от эмоций, в образовательной системе, которая способствует отделению мысли от чувств, такой шаг расценивается как взросление. Но для Джуди это сродни изнасилованию. Мне кажется, ты со временем как бы забываешь о своем разуме, потому что тебе все запихивают в мозг. Конец цитаты. Забывая о своем разуме, мы теряем связь с самими собой, а стало быть, утрачиваем способность быть в отношениях. Для Джорджа, старшеклассника, принимавшего участие в исследованиях на Йоби Уэй, сопротивление отречению от любви – это сопротивление не взрослению, а безумию, иначе чокнешься. Без лучшего друга, говорит Джордж, без того, кому можно доверить свои тайны, ты попросту рехнешься. Исследования это подтверждают. Голос здорового сопротивления – это другой голос. Ключевое открытие исследования развития состоит в том, что другой голос – это голос, исходящий из самой сердцевины человека, уникальный голос отношений. Голос, который объединяет мысли и чувства, разум и тело, я и отношения. Этот голос можно расслышать в детской эмоциональной честности и восприимчивости. Этот голос таится глубоко внутри нас. Он начинает звучать по-другому только после инициации, которая меняет его тембр, ритм, его полнозвучность, его способность быть услышанным и подхваченным другими. В результате эмоционально насыщенный, восприимчивый, отзывчивый голос – начинают восприниматься как женский и отныне ассоциируются с отношениями, заботой о других и с женщинами в обществе и культуре, где основная забота о других детях, стариках, больных лежит на женщинах. В отличие от такого голоса и в согласии с гендерной бинарностью и иерархией, голос самоутверждения воспринимается как независимый, маскулинный, ассоциирующийся с привилегиями и с мужчинами в обществе и культуре, где власть принадлежит главным образом мужчинам. В патриархальном обществе, где человеческий голос оказывается другим голосом, все устроено так, словно отношения и «я» находятся на разных полюсах, и поэтому вскоре мы забываем очевидную на самом деле истину – «я» и отношения взаимозависимы. Как только гендерная бинарность начинает управлять тем, что мы видим и о чем мы слышим, становится практически невозможно расслышать голос или довериться ему, который не является ни эгоистическим, ни альтруистическим, ни себелюбивым, ни бескорыстным. Гендерная бинарность настолько мощно формирует воспринимаемую нами реальность, что в буквальном смысле слова не дает нам увидеть то, что у нас под носом, как будто мы надели искажающие действительность очки. Мы утрачиваем способность распознать то, что совершенно очевидно для 13-летней Джуди и 16-летнего Джорджа. Путь развития становится путем сопротивления. Начинается он со здорового сопротивления утрате контакта. Мы можем его видеть в протесте и попытках восстановить контакт со стороны маленькой девочки в видеоролике на YouTube. Мальчики находят способы не отказываться от эмоциональной восприимчивости и потребности в близости. А девочки находят способы не отказываться от искренности, прямоты и самоутверждения. Но когда это здоровое сопротивление в ответ на утрату, на угрозу утраты отношений приводит детей к тому, что им приходится вступить в конфликт с гендерной иерархией и бинарностью, которая насильственно отделяет мысли от чувств, разум от тела, а я от отношений, здоровое сопротивление перерастает в сопротивление политическое, протест против культуры патриархата. Здоровое сопротивление детей интернализации гендерно обусловленных расщеплений и иерархий, которое приводит их к забвению того, что знало их сердце, к одиночеству, растерянности и страху безумия, может уйти в подполье и стать стратегией. Нити, замечательная ученица, лидер своей школы, объясняет, как ей удалось сохранить голос внутренней целостности. Голос, который выступает за все то, во что я верю, запрятан глубоко внутри меня. Спрятан, но не забыт. Однако, когда давление, связанное с необходимостью приспосабливаться, делается невыносимым, когда желание обрести отношения, стать таким мальчиком или такой девочкой, какими хотят вас видеть другие люди, становится слишком важным, политическое сопротивление может превратиться в то, что клиницисты называют психологическим сопротивлением. То есть политическое сопротивление может превратиться в вытеснение, диссоциацию и отрицание всего того, что стало слишком болезненным и постыдным и поэтому не может быть больше допущено в сознание. Когда политическое сопротивление переходит в психологическое, стремление изменить мир утрачивается, и все усилия направляются на то, чтобы как-то встроиться в существующий порядок вещей. Кэрри, участница проведенного в 2005 году исследования Лизы Мачуяна «Депрессия у девочек-подростков», излагает хронику этого постепенного продвижения от стратегического сопротивления, с помощью которого девочка внешне подчиняется культурным условностям, всегда знает, когда заговорить, что сказать, когда промолчать, но при этом не утрачивает представления о своих истинных мыслях и чувствах, к психологическому сопротивлению, когда внутренние барьеры блокируют осознавание ею своих чувств и отгораживают ее от тех аспектов ее личности, которые она стала ощущать как неподобающие. Когда Кэрри говорит о том, как ее измотало постоянное стремление угодить другим, она описывает свою личность как стертую, она становится кем-то другим, не собой, и таким образом теряет представление о том, кто же она на самом деле. Но в то же время где-то глубоко внутри Кэрри знает, что-то идет не так, потому что все всегда кажется каким-то не таким. Это очень изматывает, как будто тебя стерли, как будто твоя личность исчезает, когда ты постоянно пытаешься угодить другим людям. Ты не та, за кого себя выдаешь, и постепенно ты перестаешь понимать, кем ты была. Все всегда кажется каким-то не таким, потому что в глубине души ты знаешь, что на самом деле это не ты, поэтому я никогда не чувствую себя счастливой». Конец цитаты. Проследим еще раз этот путь. Когда здоровое сопротивление утрате отношений становится политическим сопротивлением патриархальным структурам, оно может привести к открытому протесту, когда все вещи называются своими именами, когда правду говорят в лицо власти. Или же сопротивление может уйти в подполье и стать стратегическим. Или оно может превратиться в психологическое сопротивление, позволяющее нам удерживать определенные аспекты нашего опыта вне нашего осознания и таким образом ничего не знать о том, что мы знаем в какой-то другой части своего существа. а сдвиги в сторону психологического сопротивления сигнализируют момент, когда мальчики начинают разговаривать как мальчики, презрительным тоном, демонстрируя полную невосприимчивость к своим и чужим эмоциональным потребностям. А девочки начинают разговаривать как самоотверженные настоящие женщины. Мать, которая всегда рядом, дочь, которая всегда добра и внимательна, идеальная ученица, всегда доброжелательная коллега, отрекаясь от своего голоса, который мог бы звучать в защиту их истинных чувств, мыслей, желаний и убеждений. Когда происходит этот сдвиг в сторону психологического сопротивления, многие мальчики начинают демонстрировать все те проблемы, которые мы обычно ассоциируем с мальчиками. Проблемы с учебой, расстройства внимания и речи очень хорошо знакомы всем, кто работает в школе. Мальчики эмоционально недоступны, неуправляемы, а у подростков возрастает риск суицида и других форм насилия со смертельным исходом. А у многих девочек в подростковом возрасте обнаруживаются признаки депрессии, расстройства пищевого поведения, склонность к самоповреждению, замыкание в себе. Переход от здорового протеста и политического сопротивления к психологическому сопротивлению в беседах, которые мы проводили в рамках исследования, маркировался появлением частицы «не» – интернализованного запрета. У девочек между «я» и «знаю», а у мальчиков между «я» и «интересуюсь» – «care». Интернализованная гендерная бинарность предписывает мальчикам знать, а девочкам заботиться. В силу этой инициации девочки учатся не знать того, что они знают, а мальчики проявлять безразличие к тому, что или кто на самом деле их глубоко волнует. Переход от отношения к женскому безмолвию и мужской холодности, не знать и не интересоваться, необходим для установления иерархии, которая требует, чтобы те, кто находится на ее вершине, утратили эмпатию, а те, кто внизу, уверенность в себе. Знание и неравнодушие необходимы для политического сопротивления и в особенности для сопротивления патриархальным гендерным ограничениям, которые отделяют интеллект, знания от эмоций, неравнодушия и лишают мужчин и женщин полноты их человечности. В еженедельном эссе по семинару, посвященному сопротивлению несправедливости, Кристина, студентка школы права, пишет о том, какой вызов ей бросила ее 8-летняя кузина Акили. Акили задала мне вопрос, и я начала свой ответ со слов «я не знаю». Она меня перебила, воскликнув: «Перестань говорить «я не знаю». Я даже не осознавала, размышляя дальше Кристина, что я все время произношу эти слова, но Акили заметила и хотела мне показать, что она доверяет моей способности полагаться на собственный опыт. Она хотела, чтобы я была с ней откровенна, она хотела отношений. Кристина, по ее собственным словам, изображала неосведомленность, используя ее как защитный механизм. Я оберегала себя от потенциального конфликта, скрывая свое потенциально разрушительное мнение. Кэти, юрист-правозащитник, собиравшаяся получить научную степень, использовала слово «эгоизм» в попытке объяснить, почему она не решается проводить свое исследование в той области, которая ее по-настоящему интересует. Есть то, что она хочет узнать, а есть нечто, чем надо заниматься, действительно важное, в кавычках. Кристина скрывает свое потенциально разрушительное мнение, чтобы уберечь себя от потенциального конфликта, но 8-летняя кузина бросает ей вызов, чтобы вовлечь в отношения, и побуждает ее говорить, опираясь на свой опыт, а не отговариваться незнанием. Кэти называет свои интересы эгоистическими. Полагаю, что они не столь важны, но я, ее преподаватель на семинаре по вслушиванию, бросаю ей вызов, побуждая ее прислушаться к самой себе. Адам и Джейки, Кристина и Кэти знают, что есть некие силы, которые заставляют их практически неосознанно поступаться отношениями, разводить в разные стороны свое «я», знания, способность полагаться на опыт, интересы и свои отношения, свою работу. Как только они начинают понимать, что они делают, то тут же осознают свое соучастие в поддержке патриархата. Кристина, чтобы уберечься от конфликта, который может разгореться из-за неосторожно высказанного ею разрушительного мнения, а Кэти, чтобы не быть эгоисткой. Все они прекрасно знали, что стоит на кону. Мы с коллегами могли наблюдать, как некоторые женщины, когда политическое сопротивление переходит в психологическое, присоединяются к заговору молчания, не говорить о том, что видишь, не знать того, что знаешь. А мужчины присоединяются к заговору насилия, отрекаясь от отношений, превращая женщину в объект и переходя к агрессии всякий раз, когда чувствуют себя уязвимыми. Учитывая изменения, которые произошли в жизни многих женщин и мужчин по мере роста осознания, что спектр гендерных идентичностей значительно расширился, устойчивость бинарных кодов мужского и женского, а также порождаемые и поддерживаемые ими культуры мужского насилия и женского молчания, кажется еще более поразительной. Мое внимание привлекли упрямцы, те, кто упорствует в политическом сопротивлении, сохраняя свой голос и не отказываясь от отношений. Анна, 14-летняя участница исследования развития девочек, продемонстрировала отказ заглушить свой голос во имя отношений, написав два сочинения на тему героизма, то, за которое поставит высший балл. А это ей, девочке из рабочей семьи, было совершенно необходимо, чтобы получить стипендию на обучение в колледже, и то, которое ей действительно хотелось написать. Она знала, что второе сочинение может разозлить учительницу, у которой были гораздо более нейтральные представления о героизме и героях. Опираясь на опыт жизни с безработным отцом, который бил ее братьев, из-за чего в дом пришли социальные службы, Анна считала представления о героизме опасными, поощряющими мужчин насилием прикрывать свою уязвимость. Сдав обе работы вместе с объяснительной запиской, Анна рисковала не только вызвать гнев учительницы, но и утратить отношения. Риск состоял в том, чтобы выразить свое истинное мнение и при этом сохранить отношения с преподавателем. К чести учительницы она прочла оба сочинения. За те годы, что я выслушивала девочек и была свидетелем их сопротивления, я научилась по-новому смотреть на свой собственный опыт взросления. Я поняла, что мои ссоры с матерью, когда я была подростком, являлись борьбой не просто за отделение, уйти легче, если ты рассержен, но и еще за что-то. Я стала понимать, что у меня были двоякие отношения с мамой. С одной стороны, это была женщина, которую я любила и с которой у меня были отношения, а с другой – женщина, которая являлась женой моего отца, чье существование определялось ролью миссис Фридман. Она пыталась предостеречь меня от того, о чем боялся думать Адам, студент-юрист, что может случиться, если раскачивать лодку. Я сопротивлялась рамкам поведения, которые навязывались мне по мере того, как я из девочки превращалась в молодую женщину, стереотипом женственности, который хорошо описывает Джеки. Задолго до того, как я впервые прочитала миф об Эроте и Психее, я знала, что не хочу превращаться в объект, не хочу молчать о том, что я знаю, не хочу такой ценой платить за любовь. Я боролась за отношения, но лишь много лет спустя, когда начала изучать девочек и стала свидетелем их сопротивления, особенно остро осознала, какое мужество нам требуется и с какими карательными мерами мы сталкиваемся, а заодно и оценила масштабы того, о чем предупреждала меня мама. Как психея из мифа, мы ставим себя под удар, но при этом демонстрируем удивительную сопротивляемость, не сдаваясь перед лицом столь устрашающих сил.